Глава 8. Пятница, 18 ноября 1977 года. День. Ленинград. Большой дом. «Повезло», — добродушно заметил генерал. «Везучий вы». Жора кивнул, продолжая раскладывать крупные, размером со стандартный лист, отпечатки. «Вам спасибо. Грамотно вычислили и точки, и вероятный период». Он взял из стопки верхний снимок и на пару секунд замер, оценивая картинку. Лицо его было спокойно, но легкая дрожь уголков фотографии выдавала волнение и азарт. Чуть слышный разочарованный выдох, и очередной глянцевый лист лег на стол. «Да это как раз и не так и сложно было», — усмехнулся, глядя на него контрразведчик, и начал, загибая пальцы, перечислять. «Все вбросы писем происходили во второй половине дня, недалеко от станции метро по первой линии, на крупных улицах, но не в местах, часто посещаемых иностранцами. Не сразу на выходе из метро, но и не очень далеко от входа. А дальше мы просто отбросили 3 привокзальные станции и те, где уже были вбросы. Так выделили 11 станций, где высока вероятность следующего вброса. Чуть проредили ящики вокруг них, и после привлечения слушателей из семерочной школы хватило сил взять оставшиеся точки под контроль с утра и до ночи». «Ну вот, а вы говорите, везение. Умение, Владлен Николаевич, умение». «Везение, везение однозначно», — решительно не согласился Блеер. «Выявить действующую закономерность поведения объекта по 3 случаям — это везение. Могло оказаться банальным совпадением». Толстая пачка наконец разложилась в 3 ряда на длинной обтянутой черной кожей столешнице, и Жора пригорюнился, рассматривая единственную удавшуюся серию из 5 снимков. По иронии судьбы, на них было одно и то же — вид объекта сзади. Он еще раз пробежался взглядом, запоминая пеструю кроличью шапку с приспущенными ушами, кусочек клетчатого махерового шарфа, короткую куртку темного цвета, черные расклешенные штаны и черные же ботинки. На самом первом кадре, зафиксировавшем вброс, виден еще кончик носа. Но сколько там того носа? По этому фрагменту якута от грузина не отличить. Проклятие. Ноздри Минцева гневливо раздувались. Ну нет бы он отходил от ящика в другую сторону. Просто закон подлости какой-то. Да, с этим немного не повезло, меланхолично согласился генерал. Вот, посмотрите на схему наблюдения. Объект прошелся крайне неудачно для нас. Со стационарного поста, где был размещен длиннофокусный фотоаппарат, все время было видно только его спину. Он даже при вбросе письма в профиль практически не повернулся. Чтобы получить лицо, сотруднице пришлось выходить ему навстречу и снимать с руки с помощью закамуфлированного в сумочке Аякса. В движении, при отсутствии дневного освещения, в снегопад, при фиксированном на 5 метров фокусе. Пыталась сделать серию с ручной выдержкой, что, в общем-то, было оправданным. Но нужно быть удачливым асом, чтобы в таких условиях снимки получились. Ничего удивительного, что почти вся серия смазана. «Вы бы», — Блеер внимательно посмотрел на московского эмиссара, «подкинули нам на будущее Золы и особенно Зари, а? А то на старой опертехнике работаем. Была бы кинокамера, горе сейчас бы не знали». Жора расстроенно взмахнул руками. «Эх, сказали бы раньше. Я под эту операцию, ей-богу, выгреб бы весь московский склад. А теперь что? Когда нам еще так повезет?» «И теперь не поздно», — уверенно сказал генерал. «Везите и не сомневайтесь, пригодится. А с тем, что получилось, да нормально все получилось. Обычная ситуация. Уже есть чем работать, и это хорошо. Есть ориентировка. Это раз. Потом опять вброс по первой линии метро. Закономерность подтвердилась. Теперь можно не только фото документировать, но и провожать до дома подходящих под ориентировку. Все-таки молодые люди не самые частые отправители». «Да я понимаю, Владлен Николаевич, все понимаю. Но как обидно. Могли же разом все проблемы решить». Минцев чуть погоревал и кивнул в сторону лежащей на столе сводки наблюдений. «Словесный портрет. Какой сотрудница дала?» Начальник ленинградской контрразведки молча протянул машинописный лист. Жора жадно заскользил взглядом по строчкам. «Пол мужской. Рост чуть ниже среднего. 168-172 сантиметра. Нормального телосложения. Верхняя часть лица закрыта шапкой, нижняя — шарфом. Из-за этого и условий освещенности цвет глаз и волос установить не представилось возможным. Разрез глаз европейского типа. Особых примет на доступной для наблюдения части лица нет. Возраст может быть определен в диапазоне от 13 до 20 лет». «Еще что-нибудь интересное удалось отметить?» Блеер мазнул взглядом по лежащему перед ним заполненному бланку. «Ничего выдающегося, но кое-что все-таки есть. Стиль одежды не выделяется из окружения. Куртка синтетическая, темно-синяя, спереди пояс. Фиксируется нетипично, на двух кольцах. Вот рисунок. Надо будет проверить, вероятно, импорт. Шарф буровато-красный. Вообще одет не броско, но прилично. Ботиночки плохо видно. Лупа есть?» Минцев получил в руки инструмент и внимательно изучил снимки еще раз. «Они флотские или часом, Владлен Николаевич?» «Эх, слушатели, идите его мать!» Лицо контрразведчика страдальчески перекосило. «Пытали их уже. Не обратили внимания. Балбесы!» «Моторика?» «По пантомимике уверенный в себе молодой человек. Скорее студент младших курсов, чем школьник. Вряд ли техникум и точно не ПТУ. Не суетился. Подход-отход и вбрасывание производил не торопясь. На отходе проехался по катушке 6 метров. Толчок мощный, координация хорошая, движение уверенное. Возможно, спортсмен. Признаков наличия специальной подготовки у объекта не выявлено. Вот, собственно, и все. Правда, надо учесть, что наблюдение было коротким, не более 30 секунд. В порядке обсуждения я бы при этом окончательно девушек со счета не сбрасывал. У активных физкультурниц походка бывает вполне мужской. И вот еще. Он повелительно ткнул пальцем в сторону снимков. «Посмотрите 7-й. Корешок у книги видите?» Жора торопливо навел лупу на фотографию и прищурился, пытаясь разобрать расплывчатые буквы. «Ман Ю Паэ...» «Так точно!» — преувеличенно браво согласился генерал и подтолкнул к Жоре книгу, до того лежащую у него на углу стола. «Ман. Поэтика Гоголя. Куплена, вероятно, в книжном напротив. Литературоведение. Так что не техникум и не ПТУ. И маловероятно, что школа, разве что олимпиадник какой по литературе. А вот филология — это хорошо». Последнее слово Жора аж напел по слогам, неожиданно глубоким баритоном, и, потирая ладони, уточнил. «Что продавщица в отделе книжного интересного поведала?» «Ах», — безнадежно махнул рукой генерал. «Понятно». Настроение у Жоры, резко скакнувшее вверх после предъявления книги, это не испортило. «Понятно». Он повернулся к окну и, глядя вдаль, забарабанил пальцами по подоконнику. «Ну?» — уточнил зашедший ему за спину генерал. «Видно?» «А?» — чуть дернувшись, Минцев вышел из задумчивости. «Что видно?» «Ну, слышали эту нашу ленинградскую присказку? Почему этот дом называется Большим?» Жора улыбнулся и посмотрел на расстилающуюся вдали широкую панораму города уже осмысленным взглядом. «Нет, не видно Колымы отсюда. Врут». Отвернулся от окна и подвел итог. «Что ж, Владлен Николаевич, поклевка есть. Завтра порадую Юрия Владимировича продвижением дела. Теперь главное не спугнуть. Он нам непуганным нужен.